страх, тревога и беспокойство. Когда человек начинает учиться, он никогда не имеет четкого представления о препятствиях. Его цель расплывчата и иллюзорна, его устремленность неустойчива. Он ожидает вознаграждения, которого никогда не получит, потому что еще не подозревает о предстоящих испытаниях. Постепенно он начинает учиться, сначала понемногу, затем все успешнее, и вскоре он приходит в смятение. То, что он узнает, никогда не совпадает с тем, что он себе рисовал. Его охватывает страх. Учение оказывается всегда не тем, что от него ожидают. Каждый шаг – это новая задача, и страх, который человек испытывает, растет безжалостно и неуклонно. Его цель оказывается полем битвы. И таким образом перед ним появляется его первый извечный враг – страх. Ужасный враг, коварный и неумолимый. Он таится за каждым поворотом, подкрадываясь и выжидая. И если человек, дрогнув перед его лицом, обратится в бегство, его враг положит конец его поискам. Что же с этим человеком происходит? Ничего особенного, кроме разве того, что он никогда не научится. Он никогда не станет человеком знания. Он может стать пустомелей или безвредным напуганным человечком, но во всяком случае он будет побежденным. Первый враг поставил его на место. А что нужно делать, чтобы одолеть страх? Ответ очень прост – не убегать. Человек должен победить свой страх и, вопреки ему, сделать следующий шаг в обучении. И еще шаг, и еще. Он должен быть полностью устрашенным и, однако, не должен останавливаться. Таков закон. И наступит день, когда его первый враг отступит. Человек почувствует уверенность в себе. Его устремленность крепнет. Обучение больше не будет пугающей задачей. Когда придет этот счастливый день, человек сможет сказать, не колеблясь, что победил своего извечного врага. Карлос Кастанеда. Учение Дона Хуана. Практически каждый человек постоянно чего-то боится. Боится заболеть и умереть, потерять деньги, что его кто-то побьет или убьет, что его бросит любимый человек. Страх держит человека в постоянном напряжении, не позволяет ему действовать. Мало того, мысли о страхе, постоянно прокручиваясь в голове, буквально притягивают подобные ситуации. Когда человеку угрожает опасность, в его кровь мгновенно выбрасывается множество гормонов, которые ускоряют пульс, повышают давление, усиливают сокращение сердечной мышцы, ускоряют метаболизм, вызывают напряжение в мышцах. Это нормальная защитная реакция, которая необходима человеку. Но если страх является одной из основных эмоций вашей подсознательной программы поведения, то он держит вас в постоянном напряжении. Чрезмерно сокращаются и напрягаются ваши сосуды и мышцы, и постоянное внутреннее напряжение создает язвы, гипертонию, облысение и множество других проблем. Кроме того, мысли страхи ослабляют иммунную систему. Страх заболеть буквально притягивает болезнь. Мой одноклассник рассказал мне такую историю. Однажды он и еще четыре его приятеля пошли в поход в горы. По дороге назад начался сильный дождь. Они все вымокли до ниточки, да и воздух был холодный. Его друзья всю дорогу жаловались и ругались, проклинали сырую и холодную погоду, горы и себя за то, что пошли в поход. Они ожидали, что заболеют, или боялись заболеть. В итоге все четверо сильно заболели. А мой одноклассник себя прекрасно чувствовал. Оказывается, он всю дорогу думал только о хорошем. Любовался горами, лесом, благодарил дождь, представляя, что кому-то сейчас этот дождь очень нужен. Вспоминал ситуацию в жизни, когда он искренне радовался дождю. В конце рассказа он добавил: «Очень важно то, что я ни на минуту не допускал в себя мысли страхи заболеть. Я сразу понял, что ныть бесполезно и опасно. В любой ситуации надо думать о том, что поможет, и о том, что приятно. Подсознание, используя чувство страха, выполняет для человека защитную функцию, ведь для каждого человеческого существа очень важно чувствовать себя в безопасности. Чувство безопасности и защищенности, в свою очередь, дает ощущение спокойствия. Способ поведения. Страх. Позитивное намерение. Чувствовать себя в безопасности, спокойно и защищенно. Но страх является плохим способом для осуществления этих позитивных намерений. Он способствует тому, что человек перестает доверять людям и окружающему миру в целом и отгораживается от них. А это порождает закрытость и в конечном итоге приводит к одиночеству. Кроме одиночества, чувство страха имеет множество других вредных побочных последствий. Фактически, страх притягивает именно то, чего мы боимся. Например, страх заболеть притягивает болезнь, страх одиночества приводит к одиночеству, страх потери заставляет нас что-либо терять. Как это происходит? Очень просто. Наш разум так устроен. Он всегда должен сделать то, чего мы боимся, или то, чего мы не хотим. Когда мы чего-то пугаемся, то рисуем себе страшную картину того, что может произойти. При этом мы испытываем плохие чувства и говорим себе: «Я не хочу этого, не дай Бог». Все эти мысли, чувства и образы есть в нашем подсознании. Они создают соответствующую ситуацию. Например, если кто-то скажет вам: «Не запоминайте число 237. Ни в коем случае не запоминайте это число». Что вы сделаете? Вы, конечно, запомните это число, и чем больше вы будете стремиться забыть его, тем сильнее вы его запомните. Так устроен наш разум. Частица «не», отрицание, являются для него гипнотической командой сделать это. Общаясь с людьми, я пришел к убеждению, что главной причиной появления страхов является отсутствие доверия. Доверие к себе, к другим, ко всему миру. Такие люди постоянно ждут от окружающего мира чего-то плохого, и они это получают. Ведь все в нашей жизни происходит в соответствии с нашими ожиданиями. Они постоянно твердят: «Этот мир страшен и ужасен, кругом злые люди. Разве сейчас можно доверять людям? Столько жуликов!» Если вы делите все в мире на хорошее и плохое, на друзей и врагов, то вам действительно есть чего бояться. Люди не верят в то, что есть высший разум, который отражает наши убеждения. Доверие – это производное от веры. Нет веры – нет доверия. Начните доверять своей личной силе, которая напрямую связана с высшим разумом, с Богом. Только тогда вы будете чувствовать себя в полной безопасности. Для того, чтобы избавиться от страхов, научитесь доверять. Доверять всему в этом мире – себе, людям, событиям. Но в первую очередь – своей внутренней силе. Помните, вы сами создаете свой мир. И этот мир – самое безопасное место во Вселенной. Возьмите на себя ответственность за свою жизнь. Ваш мир зависит от ваших мыслей. Чувствуйте себя самым защищенным существом во Вселенной. Ожидайте от окружающего мира только хорошее. Пусть такая мысль станет одной из самых важных в вашей подсознательной программе. «Я есть единое целое с силой, создавшей меня. Я в полной безопасности. Я доверяю своей личной силе и обретаю внутреннее спокойствие». Вот пример. Мать ожидает, что дочь придет домой вовремя, но она задерживается по неизвестным причинам. Мать начинает волноваться, беспокоиться, мечется по комнате, подходит к окну, прислушивается к звукам в подъезде. Время идет, дочери нет. И вот она начинает рисовать в своем воображении разные ужасные картины. Она не понимает, что ее мысли, образы – это программа пожелания дочери зла. Беспокойство и тревога – это подсознательная агрессия против своего ребенка. Да, мать внешне желает своей дочери добра. Но каким образом? Через зло и агрессию внутри себя. Поэтому неудивительно, что дочь постоянно грубит матери, не слушает ее советов. Она просто отвечает агрессией на агрессию. Если мать хочет изменить поведение своей дочери, то меняться она должна сама. Она должна заменить страх на доверие. Что еще важно сделать для нейтрализации страха? Начните избавляться от агрессивных мыслей в отношении мира и людей. Вспоминайте ситуации, в которых вас осуждали, ненавидели, презирали, обижались. Начните отпускать все эти мысли. Ведь эти мысли – это пожелание смерти на тонком информационно-энергетическом уровне, а внутренняя агрессия притягивает агрессию внешнюю. Получается такая цепочка. Внутренняя агрессия в окружающем мире притягивает агрессию внешнюю, которая направлена против вас, а это порождает страх как защитную реакцию. Другими словами, программа разрушения чего-либо в мире возвращается назад программой саморазрушения, так как окружающий мир – это наш мир, и это порождает страх. Страх – это сигнал опасности, который нам дает наш подсознательный разум, то есть подсознание вынуждено защищать нас от нас самих. Поэтому единственный способ избавиться от страха – это правильно отреагировать на подсознательный сигнал и начинать избавляться от агрессивных мыслей. Недавно ко мне зашел приятель и попросил: «Ты знаешь, я собираюсь с сестрой и с подругой на море, в то место, где мы с тобой отдыхали в прошлом году. Одолжи мне, пожалуйста, спальные коврики и рюкзак». После этого он предложил мне поехать с ним, чтобы чувствовать себя в большей безопасности. Я заметил, что он как-то беспокоится по поводу себя и женщин. Женщины тоже были озабочены своими страхами. Поехать я не мог, но предложил ему другое прекрасное место на южном берегу. «Ты знаешь», — ответил он мне, — «я, пожалуй, поеду туда, куда собрался. Мне не знакомо новое место, и я буду чувствовать себя спокойнее на старом». «Ну что же», — ответил я ему, — «я советую тебе поехать на новое место, но если ты хочешь приключений, поезжай на старое». Я сказал это без всякой задней мысли, фраза вырвалась непроизвольно, а через несколько дней мы встретились в сауне, и приятель рассказал мне о своих приключениях. На стоянке у него произошла стычка с группой агрессивных молодых людей. В результате ему пришлось в спешке уйти оттуда ночью. «Ты знаешь», — рассказывал он, — «даже природа давала мне разные знаки, чтобы я не ездил туда или уходил оттуда, когда уже туда приехал. Утром шел сильный дождь, море было бурное, холодное, много мусора и мазута откуда-то нагнало, хотя раньше этого не было. Какая-то бабка в автобусе, когда я туда ехал, спросила: «А вы что, ребятки, на один день едете?» Я не обратил внимания ни на эти знаки природы, ни на ее слова, да и подруга, как только мы расположились, сказала, что место ей не нравится. И ее я не послушал. Конечно, первый знак исходил от тебя, когда ты предложил поехать в другое место, но гордыня во мне взыграла, решил сделать по-своему». «А ты заметил, — спросил я его, — какое у тебя было сильное беспокойство еще до поездки? Оно было для тебя как предупреждение. А ты знаешь, чем ты привлек эту ситуацию?» «Чем?» «В тебе накопилось много подсознательной агрессии к людям, конкретно к преступникам, наркоманам, хулиганам и так далее. Тебе необходимо пересмотреть свое отношение к людям вообще и отказаться от агрессии». «Ты прав. Во мне всего этого много было. А знаешь, что я забыл там на стоянке, когда в спешке вещи собирал?» «Это очень символично для меня». Я вопросительно посмотрел на него. «Я оставил там два ножа, топорик и пику для подводной охоты. Как раз все то, что может стать оружием». «Как только вы освободитесь от старых негативных мыслей, научитесь посылать людям и всему миру любовь, исчезнут все страхи. В любви нет страха, но совершенная любовь изгоняет страх», так сказано в послании Иоанна. «Вы перестанете притягивать насилие в свою жизнь, и ваш мир станет самым спокойным местом во Вселенной». Недавно я стал свидетелем такого разговора. Одна женщина говорила другой: «Мне кажется, что моя улица, на которой я живу, самая безопасная. На ней много фонарей и светло, как днем. А ваш район такой опасный, ведь рядом тюрьма». «Ну что ты, мне кажется, наш район самый спокойный. Мы с мужем часто ходим поздно вечером и даже ночью ходили встречать поезд». Отпускайте мысли, страхи, Они когда-то были просто навязаны вам, внушены. Сначала родители запугивали вас, затем школа, друзья, телевидение. Если вы чего-то боитесь, пойдите внутрь себя и высветите причины страхов. Они находятся в вашей личной истории. Если вы боитесь одиночества, это значит, что вы не доверяете людям. Вспомните, с какими людьми у вас складывались плохие отношения в жизни, почему вы им не доверяли, чем они вас обидели или что плохого вам сделали. И подумайте, какими своими мыслями вы притянули в свою жизнь таких людей и такое их отношение к вам, ведь подобное притягивает подобное. Может быть, вы постоянно критикуете и ругаете себя, а может быть, недовольны собой или ненавидите себя, или зависите от мнения окружающих. Тогда чего хорошего вы ждете от других? Внешнее поведение людей отражает ваши мысли и чувства. Один мой пациент, который лечился у меня от тяжелого заболевания, пожаловался на то, что он в жизни очень одинок. Когда мы стали исследовать подсознательные причины, оказалось, что глубоко в душе он не доверял людям. Такое отношение к людям и к миру заложил его отец. Он часто повторял, что кругом обман, что много людей непорядочных, все женщины стервы, что они преследуют свои низменные цели, и мужчины от этого страдают. Мой пациент даже не подозревал, что все события в жизни, в том числе и болезнь, сформировались в соответствии с тем мировоззрением, которое он унаследовал от своих родителей. Когда он изменил свои мысли, свое отношение к людям и миру, в его жизни стали появляться близкие и любимые, и болезнь исчезла. Страх смерти указывает на то, что у вас неправильное отношение к жизни и к смерти. Это может быть связано с тем, что когда-то у вас в жизни были потрясения, связанные со смертью близких, или были мысли о самоубийстве, нежелание жить, или вы желали кому-то смерти. Могут быть и другие причины, какими бы они ни были. Сформируйте новое отношение к таким понятиям, как жизнь и смерть. У одной моей пациентки был сильный страх смерти. Он проявлялся в постоянных страшных сновидениях. В том, что на улице она часто встречала похоронные процессии, в тревожном и беспокойном состоянии, в невозможности находиться одной. Оказалось, родители имели прямое отношение к появлению этих страхов. Дело в том, что во время беременности матери у нее с мужем был серьезный конфликт. В результате этого конфликта у матери появилось нежелание жить, нежелание иметь ребенка. По сути своей, это была программа самоуничтожения, и она мгновенно внедрилась в подсознание младенца. Когда девочка подросла и пошла в детский сад, у нее появились страхи находиться одной в комнате, страх темноты. Родители никак не могли понять, чем эти страхи вызваны. В подростковом возрасте детские страхи переросли в тревогу и беспокойство, а после того, когда девушка вышла замуж, сама стала матерью, подсознательная программа пожелания смерти заработала в полную мощь. На прием ко мне пришла женщина с больным сыном. У юноши был хронический астматический бронхит. Болел он им с детства. Общаясь с подсознанием матери, мы выяснили, что причина болезни – это ее всевозможные страхи. Сначала она боялась рожать и во время беременности испытывала сильнейший страх перед родами. Она боялась, что ребенок и она сама могут задохнуться во время родов. Это отложилось в подсознательной программе сына уже в утробе матери. Потом родственники, которые, кстати, были врачами, пугали ее постоянно тем, что каждая болезнь может привести к смерти. В итоге у ребенка начала формироваться болезнь, которая просто являлась отражением страхов матери. Другая причина страха – это сильная привязанность к чему-либо в этом мире, что порождает страх потерять то, к чему человек привязан. Прилипнуть можно к чему угодно – к деньгам, к дому, к близкому человеку, к детям, к семье, к идеалам. Необходимо понять, что нам в этом мире ничего не принадлежит, даже наши мысли. Все дано нам свыше во временное пользование, в том числе и жизнь. Сразу спросите себя, что вы боитесь потерять? Именно к этому нужно изменить свое отношение. Сделать это не целью жизни, а средством жизни. Например, если вы зацеплены за деньги и делаете их целью в жизни, то в подсознании будет страх их потерять, а в вашей жизни будут возникать всевозможные ситуации, которые будут приводить к потере денег. Если вы относитесь к близкому человеку, например, к мужу, к жене, как к собственности, и цепляетесь за отношения, то страх потерять эти отношения приведет в конечном итоге к одиночеству. Или у вас сохранятся отношения, но при этом будут тяжелые болезни. Любая ценность этого мира должна быть не целью, а средством на жизненном пути. Прекратите относиться к чему-либо как к собственности. То, чем вы сейчас пользуетесь – машина, деньги, отношения, знания, жизнь – это подарок. Он соответствует вашим мыслям и вашей вере. Вселенная подарила его вам. У кого-то это есть, у кого-то нет, у кого-то больше, у кого-то меньше. Каждый получает именно то, чем умеет пользоваться, и именно столько, сколько может унести. Пользуйтесь этим бережно и по назначению, как инструментом для продвижения по пути знания, ведь в один прекрасный момент Вселенная попросит это обратно. Все земное подлежит разрушению. Машина ржавеет, дом ветшает, близкие люди уходят из этого мира. Одни идеалы заменяются на другие, знания постоянно меняются. Неизменно и неразрешимо остается всегда только сама истина – Бог. Вот это и следует делать целью в жизни. А все остальное – это только средство на этом пути. Цель в жизни – это не накопление земных ценностей, будь они материальные или духовные. Не цепляйтесь за земные ценности, и тогда не будет страха их потерять. Вселенная изобильна и всегда даст вам все необходимое. Необходимо только открыться, довериться и быть готовым впустить в свою жизнь то, что нужно.